Подай царю твой, Боже, суд, и правду дай цареву сыну. Да к пользе царства примет труд, да истину хранит едину, и кротко, как зарей зефир, ко всем странам прольется мир. Он не предаст сирот и вдов, на трон в лице воссетши Бога сомкнет уста клеветников, спасет и нища, и убога, как солнце вешнее с высот, прольет на всех он луч щедрот. Как напояет землю дождь и проникает мягку волну, так сей ко счастью кроткой вождь прольет в сердца отраду полну и не затмит его лучей вся толща туч, весь мрак ночей. К нему народы потекут, как в океан пространные реки, цари различны дань дадут, он возродит золотые веки, и где конец земле, морям, предел его державе там. Как не исчерплем океан, его сокровища узрятся, среди его цветущих стран довольство с миром водворятся, и дом его ко славе скор превысит верх Ливанских гор. Его благословит народ, рабы как чада будут верны, предупредят зарей восход, от всех ему хвалы усердны, и мудрости его внемля, ему восплещет вся земля.